«Я сказала это только ради тебя, а не ради нее», — сказала Ингрид Му. «Так своей маме и передай». Джек проводил ее взглядом. Вылитая взрослая женщина, сзади она вовсе не походила на ребенка. Он вернулся в номер и принялся прибирать. Проверил, что баночки с красителями и вазелином плотно закрыты. Запаковал бинты, оторвал кусок бумажного полотенца и разложил на нем иглы двух тату-машин Джонси, с помощью которой мама наносила трафареты, и Роджерс для закраски. Джек знал, что мама всегда чистит иглы после работы. Алиса, наконец, вышла из ванной, было видно, что она долго плакала. Джек всегда считал свою маму писаной красавицей, и то, как на нее смотрели другие мужчины, лишь убеждало его в том, что он прав. Но сейчас она выглядела совсем по-другому. Наверное, ей было очень трудно. Наверное, она впервые татуировала такую юную, красивую девушку. «Это девица». «От нее сердце замирает, Джек», — сказала мама. «Она сказала Сибелиус», — сообщил он. «Чего?» «Сибелиус». Мама, казалось, не больше поняла смысл сказанного, чем Джек. Она задумалась, может быть, он туда уехал, — сказал Джек. «Может, там мы его найдем?» Алиса покачала головой. Джек решил, что Сибелиус — это еще один город, куда они не собирались. Он даже не знал, в какой стране этот город. «Так где это?» — спросил Джек. Алиса снова покачала головой. «Это нигде, это кто?» — сказала Алиса. «Сибелиус — это фамилия финского композитора. Сибелиус Финн. Он жил в Финляндии. И это значит, что твой папаша отправился в Хельсинки, Джек». В Хельсинки они точно не собирались. Название Джеку очень не понравилось. В самом деле, что еще за Хельсинки такие? И почему их много? Но сначала Алиса хотела поговорить с Трондом Хальварсоном, халтурщиком, который не моет иглы, и заразил Уильяма. Таких, как Хальварсон, Татоли называл мясники. Работал он у себя дома на первом этаже в старом городе, то есть в восточной части Осло. Салоном ему служила кухня. Тронд Хальварсон оказался старым матросом. У него были ручной работы, то есть не машинные, татуировки из Борнео и Японии. На левой руке красовалась обнаженная девушка от Татуоля, а на правой — работы его учителя Тату Джека. На бедрах и животе у него было вообще что-то ужасное. Его собственных рук и игл дело. «Это я так ремесло осваивал», — говорил он, показывая Алисе свои художества. «Расскажи мне про партитурщика», — начала она. «А что рассказывать? Он мне нарисовал ноты. Я их на нем вывел». «Понятия не имею, что это за музыка». «Ходят слухи, он ушел от тебя с инфекцией». Тронд Хальварсон расплылся в улыбке. У него не хватало двух клыков на нижней и верхней челюсти. Обычное дело. «Ты что, не моешь иглы?» «У кого есть на это время?» На плите в кастрюле что-то кипело, судя по торчащей из жидкости голове рыбный суп. На кухне стоял резкий запах рыбы и табака примерно в равных пропорциях. Алиса не старалась скрыть свое отвращение. Даже трафареты у Хальварсона были все чем-то перемазаны, то ли жиром, то ли копотью. На столе стояли бумажные стаканчики, в них когда-то были налиты краски, но с тех пор они высохли, и нельзя было понять, какого они были цвета. «Меня зовут Алиса, я дочь Билла из Абердина», — без тени интереса к собственной биографии произнесла мама. «Еще работала у Татуоля». «Про твоего отца я слыхал». «А Татуоля? Кто ж его не знает?» — ответил Хальварсон. Казалось, ему совершенно плевать, какое впечатление он производит на Алису. Джек начал задумываться, а зачем они вообще сюда пришли? «Так вот, значит, партитурщик», — снова начала Алиса, — «он не сказал тебе случайно, куда направляется?» «Он был вне себя от того, что я его заразил», — сказал Хальварсон таким тоном, словно бы нехотя признавал свою вину. «Так что, когда он зашел ко мне снова, он был, как бы это, не в настроении говорить о своих планах». «Он уехал в Хельсинки», — сказала Алиса. Хальварсон и бровью не повел. «Если она знает, куда уехал Уильям, ради чего допрашивать его?» «Ты не знаешь, случайно, каких-нибудь татуировщиков в Хельсинки? Хороших там нет». «Ну, тут тоже». «Тронт?» Хальварсон подмигнул Джеку, мол, понимаю, парень, тяжело тебе приходится жить с такой мегерой. Он помешал варево в кастрюле, вынул рыбу, показал ее Джеку, положил рыбу обратно. «В Хельсинки», — сказал он, словно обращаясь к рыбе. «Если кто и татуирует, то только старые моряки вроде меня». «Ты хотел сказать мясники?» «Я хотел сказать, там, если кто и татуирует, то работают они дома, как я». В тоне Хальварсона, наконец, начало слышаться раздражение и даже возмущение. «Отлично. «Ну, так ты знаешь кого-нибудь оттуда? В Хельсинки есть один ресторан. Туда частенько заглядывают матросы», — сказал Хальверсон. «Он в портовом районе, называется Сальве. Его все знают, популярное место. И дальше что?» «А то, что спроси там у официантки, где можно сделать татуировку. Выбирай официантку постарше, такие точно знают». «Большое спасибо, мистер Хальверсон», — сказала Алиса и протянула ему руку. Он и не думал ее пожать. У мясников собственная гордость. «У тебя мужик-то есть?» Улыбаясь до ушей, спросил Хальверсон. Алиса взъерошила сыну волосы и обняла его. «Как ты думаешь, а кто вот этот мальчик, Джек?» Этот вопрос не сподвиг Тронда Хальверсона пожать руку Алисе. Вместо этого он сказал: «Я думаю, что Джек — его точная копия». Они вернулись в Бристоль и собрали вещи, не произнеся ни слова. Администратор был рад, что они уезжают. В вестибюле толпились спортивные журналисты и любители конькобежного спорта. В середине февраля в Осло должен был пройти чемпионат мира, так что многие решили приехать заранее. Джеку не хотелось уезжать. Он надеялся поглядеть на конькобежцев. В тот месяц температура в Осло была на 8 градусов ниже средней, а это значило, как сказал мэтр д'отель, что будет быстрый лед. Джек спросил маму: «А что, конькобежцы катаются в темноте или на стадионе есть освещение?» Мама не знала. Он не стал спрашивать маму, на что похож город Хельсинки. Он боялся, что она ответит: «Там еще чернее, чем тут». День клонился к вечеру. Бледный свет снова окрасил их номер в янтарные тона, но без золотого сияния кожи Ингрид Му Осло погрузился во мрак.